Косина Инесса целиком завладевала его вниманием. Таня существовала для него словно в безвоздушном пространстве. Немногие скупые сведения, сообщенные ею, говорили лишь об одиночестве, которое и без того угадывалось. И вот первая материальная и одушевленная спутница ее существования, к тому же снабженная столь резкой и назойливой приметой, близкая подруга, поверенная ее тайн. Но последнее определение он тут же отверг. Было очевидно, что Инесса ничего не знает о нем. Он был для нее тем бесформенным и неопределенным, что называется обычно «мой знакомый» или «один парень». И, тяготя с этой призрачностью, он поторопился снабдить Инессу краткими сведениями о себе. В свою очередь Инесса сообщила, что преподает в музыкальной школе по классу скрипки. Петров смущенно обнаружил, что можно было прекрасно обойтись без этого обмена, ничего не открывающего в тайне человека. Как быстро выветрился из него недавний урок. Тусклая болтовня с Инессой заняла его настолько, что он не заметил, как они очутились в узком переулке, чисто и гладко устланном снегом. Снег блестел под луной, деревья высовывали из-за оград темные ветви. В синем маскировочном свете, освещающем номера домов, медленно проплывали крупные снежинки. Ему понадобилось зачем-то нарушить благословенную тишину этого заснеженного переулка ненужным вопросом. «Куда мы идем?» «Увидите», — сказала Таня. «К Игорьку», — сообщила суетная на его желат Инесса. «Мировой парень. В энергетическом учится, на четвертом курсе». «Ну, а учись Игорь в другом институте или на другом курсе, что изменилось бы? Неужели он повернул бы назад? Так же мало стоило определение «мировой парень», люди по-разному видят друг друга». Петров с уважением поглядел на Таню. «Надо иметь мужество жить так вот, молча, не подменяя и не предваряя словами сути переживания, не думая защититься, укрыться, спастись от жизни с помощью слов». Он вышел из среды, где словам придавало слишком много значения. От Нины легче было добиться нежности, поймав ее в словесную ловушку, нежели порывом искреннего чувства. Они долго поднимались по крутой и темной, хоть глаз выколи, лестнице, и он боялся загреметь с авоськами на скользких, обшарпанных ступенях. Его удивляло, что подъем так затянулся. Дом снаружи представлялся двухэтажным. Затем была остановка и нашаривание звонка по холодной клеенке с металлическими кнопками по дверному ребрастому косяку и шершавой мерзлой стене. Наконец палец поймал круглую кнопку, жалобный звук раздался потерянно далеко, в глубине незнакомого жилья, вертикальная прорезь света обернула золотыми воротами, и мягкий гостеприимный голос сказал: «Прошу, прошу». Лицо открывшего Петров не сразу разглядел, ослепленный резким переходом от кромешной тьмы к свету. Последовала непременная возня в прихожей. У кого-то оборвалась вешалка, куда девать авоськи, и чуть неловкое вступление в обиталище с большим оранжевым абажуром и хорошо протопленной кафельной печью, теплая, уютная ячейка человеческого существования, обманчиво изолированная от большого мира. — Моя хаза! — с улыбкой сказал Игорек. Он был чуть выше среднего роста, плотный, с правильными, незапоминающимися чертами лица и пластичными движениями. Было приятно смотреть, как он собирает на стол. Их приход застал его за этим занятием. Инесса тут же принялась помогать. В гнедом шерстяном туго обтягивающем платье с могучим крупом и крепкими ногами Инесса наводила на мысль, что кентавр не обязательно мужского пола. И было досадно за суматоху на ее лице, так противоречащую гармонии мощной стати. Серо-голубой глаз резвился в гнезде, наделяя хозяйку то лукавством, то веселой дерзостью, то горестной обидой. Приходилось одергивать себя, чтобы не отозваться на непроизвольную смену выражения Инессиного лица.